«Не очень-то рассиживайтесь, щур», — сказал спутник его неизвестный в бобровом воротнике, как две капли воды, похожие на знаменитого покойного прапорщика и председателя магнитного триолета Шполянского. «Сейчас, сейчас», — затормошился щур, приподнимаясь. «Дайте, Михаил Семенович, папироску», — сказал второй спутник щура, высокий человек в черном пальто. Он заломил папаху на затылок, и прядь волос светлая налезла ему на брови. Он тяжело дышал и отдувался, словно ему было жарко на морозе. «Что, натерпелись?» — ласково спросил неизвестный, отогнул полупальто и, вытащив маленький золотой портсигар, предложил светлому безмундштучную немецкую папироску. Тот закурил, поставив щитком руки от огонька на спичке, и только выдохнув дым, молвил «Ух, ух». Затем все трое быстро двинулись, свернули за угол и исчезли. В переулочек с площади быстро вышли две студенческие фигуры. Один маленький, укладистый, аккуратный, в блестящих резиновых галошах. Другой высокий, широкоплечий, ноги длинные, циркулем и шагу чуть не в сажень. У обоих воротники надвинуты до краев фуражек, а у высокого даже и бритый рот прикрыт кашне. Не мудрено, мороз. Обе фигуры словно по команде повернули головы, глянули на труп капитана Плешко. И другой, лежащий ничком, уткнувшись в стороны разметанные колени, и ни звука не издав, прошли мимо. Потом, когда из Рыльского студенты повернули к Житомирской улице, Высокий повернулся к Низкому и молвил хрипловатым тенором. «Видал, миндал? Видал, я тебя спрашиваю?» Маленький ничего не ответил, но дернулся так и промычал, точно у него внезапно заболел зуб. «Сколько жив буду, не забуду», — продолжал Высокий, идя размашистым шагом. «Буду помнить!» Маленький молча шел за ним. «Спасибо, вы учили. Но если когда-нибудь встретится мне это самое каналья, гетман!» Из-под кашне послышалось сипение. «Я его!» Высокий выпустил страшное трехэтажное ругательство и не кончил. Вышли на Большую Житомирскую улицу, и двум преградила путь процессия, направляющаяся к Старогородскому участку с каланчой. Путь ее с площади был, в сущности говоря, прям и прост, но Владимирскую еще запирала не успевшая уйти с парада кавалерия, и процессия дала крюк, как и все. Открывалась она стаей мальчишек, они бежали и прыгали задом и свистали пронзительно. Затем шел по истоптанной мостовой человек с блуждающими в ужасе и тоске глазами в расстегнутой и порванной бекеше и без шапки. Лицо у него было окровавлено, а из глаз текли слезы. Расстегнутый открывал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, мешая русские и украинские слова. «Вы не маете права! Я известный украинский поэт! Моя фамилия Горбалас! Я написал антологию украинской поэзии. Я жаловаться буду председателю Рады и министру. Це неописуемо. Бей его, стерву карманщика!» — кричали с тротуаров. «Я...» — отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все стороны, кричал окровавленный. «Зробив попытку задержать большевика-провокатора». «Что, что, что?» — гремело на тротуарах. «Кого это? Покушение на Петлюру? Ну!» «Стрелял, сукин сын, в нашего батька!» «Так вин же украинец!» «Сволочь он не украинец!» — бубнил чей-то бас. «Кошельки срезал!» «Фюх!» — презрительно свистали мальчишки. «Что такое? По какому праву? Большевика-провокатора поймали! Убить его, падаль, на месте!» Сзади окровавленного ползла взволнованная толпа, мелькал на папахе золотоголунный хвост и концы двух винтовок. Некто, туго перепоясанный цветным поясом, шел рядом с окровавленным развалистой походкой. И изредка, когда тот особенно громко кричал, механически ударял его кулаком по шее. Тогда злополучно арестованный, хотевший схватить неуловимое, умолкал и начинал бурно, но беззвучно рыдать. Двое студентов пропустили процессию. Когда она отошла, Высокий подхватил под руку низенького и зашептал злорадным голосом. Так его, от сердца отлегло. Но одно тебе скажу, карась, молодцы большевики, клянусь честью, молодцы. Вот работа так работа, видал, как ловко орателя сплавили? И смелые, за что люблю, за смелость, мать их, за ногу!» Маленький сказал тихо, если теперь не выпить, повеситься можно. «Это мысль!» «Мысль!» — оживленно подтвердил Высокий. «У тебя сколько?» 200. «У меня 150. Зайдем к Тамарке, возьмем 150. Заперто, откроет». Двое повернули на Владимирскую, дошли до двухэтажного домика с вывеской «Бакалейная торговля», а рядом... Погреб, замок Тамары. Нырнув по ступеням вниз, Двое стали осторожно постукивать в стеклянную двойную дверь. Заветной цели, о которой Николка думал все эти три дня, когда события падали в семью, как камни. Цели, связанные с загадочными последними словами распростертого на снегу, цели этой Николка достиг. Но для этого ему пришлось весь день перед парадом бегать по городу и посетить не менее 9 адресов. И много раз в этой беготне Николка терял присутствие духа и падал, и опять поднимался, и все-таки добился. На самой окраине, в Литовской улице, в маленьком домишке он разыскал одного из второго отделения дружины и от него узнал адрес, имя и отчество Най. Николка боролся часа два с бурными народными волнами, пытаясь пересечь Софийскую площадь. Но площадь нельзя было пересечь, ну просто немыслимо. Тогда около получаса потерял иззябший Николка, чтобы выбраться из тесных клещей и вернуться к исходной точке, к Михайловскому монастырю. От него по Костельной пытался Николка, дав большого крюку, пробраться на Крещатик вниз, а оттуда окольными нижними путями на Малопровальную. И это оказалось невозможным. По Костельной вверх густейшей змеей шло так же, как и всюду, войско на парад. Тогда еще больший и выпуклый крюк дал Николка и в полном одиночестве оказался на Владимирской горке. По террасам и аллеям бежал Николка среди стен белого снега, пробираясь вперед. Попадал и на площадки, где снегу было уже не так много. С террас был виден в море снега, залегший напротив на горах царский сад, а далее влево бесконечные черниговские пространства, в полном зимнем покое за рекой Днепром, белым и важным в зимних берегах. Был мир и полный покой, но Николке было не до покоя. Борясь со снегом, он одолевал и одолевал террасы одну за другой, и только изредка удивлялся тому, что снег кое-где уже топтан, есть следы. Значит, кто-то бродит по горке и зимой. По аллее спустился, наконец, Николка. Облегченно вздохнул, увидел, что войска на Крещатике нету, и устремился к заветному искомому месту. Малопровальная, 21. Таков был Николкой добытый адрес. И этот незаписанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу.